Глава 7. Оборачиваюсь и вижу на расстоянии 4 метров парящее в воздухе кошмарное создание, по внешнему виду здорово напоминающее здоровенного кальмара. Оно, конечно, пристранно увидеть двухметрового головоногого моллюска не в водной стихии, а висящим над землей на уровне моей груди, но не это самое необычное. Дело в том, что тело существа будто состояло из ртути. Оно переливалось характерным блеском этого живого металла и отбрасывало блики в неярком свете, источаемом потолком и стенами. Оно даже красиво, если бы я не чувствовал на ментальном уровне исходящую от объекта угрозу. Поскольку от ртутного кальмара буквально разило магией, а жизненной энергии в нем было ноль, несложно сделать вывод, что передо мной голем. Иными словами, автономный или управляемый извне магический механизм определенной функциональной направленности. О предназначении этого монстра догадаться было несложно. Вне всяких сомнений, это местный страж, появление которого связано напрямую с моей неудачной попыткой открыть дверь. Несмотря на отсутствие глаз или еще каких внешних органов чувств, я прекрасно понимал, что висящий в воздухе страж меня уже отсканировал. Оценил мой чародейский потенциал и вполне разобрался, что нарушитель для него не представляет опасности ни в физическом плане, ни в магическом. Кажется, это называется быть прихваченным со спущенными штанами в самый ответственный момент. Вот так-то, Саня, приплыли. Казалось бы, ничто не предвещало, а оно и вон как обернулось. Угораздило же меня. «Эй, сторож! Я тут оказался случайно!» Невольно вырвалось у меня первое, что пришло в голову. «Давай разойдемся бортами и сделаем вид, что никогда не встречались. Клянусь, я забуду сюда дорогу!» В ответ прозвучало негромкое булькающее ничто. «Блюм-глюм-гуга». Вдобавок щупальца кальмара полыхнули ярким разноцветьем. Вне всяких сомнений, меня о чем-то спросили. Впрочем, несложно догадаться, о чем именно. Страж задал мне вопрос, кто я такой и какого Бена делаю на подведомственной ему территории. Жаль, что мне неизвестен язык аборигенов. Глядишь, удалось бы договориться. Попробовал достучаться до сознания голема посредством голоса и мысли речи. Но, судя по его реакции, мало в этом преуспел. Интересно, что там в его магических мозгах? Должен ли он ликвидировать нарушителя сразу, или все-таки вызовет группу сопровождения, которая доставит меня к хозяевам этого мира? Второй вариант был бы для меня даже очень хорош. Встретился бы с братьями по разуму, а договориться одному разумному с другим – пара пустяков. Это не холодный машинный разум, запрограммированный на ряд конкретных действий. Между тем, страж продолжал засыпать меня вопросами, ответы на которые дать не имею возможности, по причине разделяющей нас лингвистической пропасти. Пока голем тараторил безумолку, мой мозг напряженно искал выход из сложившейся ситуации. Вряд ли допрос будет продолжаться долго. Очень скоро эта тварь, скорее всего, сделает вывод, что имеет дело с существом неразумным. Логично предположить, что со мной поступят так, как должно поступать с дикими созданиями, случайно забредшими на охраняемую территорию и случайно активировавшую охранную систему. То есть, ничего хорошего мне не светит. Следующий вопрос. Что я могу противопоставить заточенному на убийство монстру, созданному из какой-то неведомой субстанции, напоминающей расплавленный металл? Экстренный мысленный перебор имеющегося в моем распоряжении оружия обнадеживающего результата не принес. Игольник и нож этого монстра явно не возьмут. Есть еще в моем арсенале дубина, зачарованная на усиленный удар, но что-то мне подсказывает, что это тоже не вариант. Насчет магии тут и вовсе швах. Разница между нашими чародейскими потенциалами не в мою, разумеется, пользу, точной оценке не поддается, но на глазок видно, что она абсолютно несоизмерима. И Клэр молчит, будто в рот воды набрала, хоть бы чего толкового посоветовала. Мда, точно приплыли. Терпение стража не бесконечно. Когда ему надоест задавать одни и те же вопросы, на которые он так и не получит ответа, он меня просто уничтожит. Но не вызывать же оперативную группу сопровождения ради ненароком заглянувшего на огонек зверушки неразумной. Спустя 5 минут голем замолчал. Похоже, список вопросов, которые он обязан был задать нарушителю, подошел к концу. Для него наступило время действовать в соответствии с алгоритмами, заложенными в его магические мозги создателями, или согласно поступающим командам из центра управления. Щупальца, коих в отличие от известных мне головоногих моллюсков, именуемых кальмарами, оказалось не 10, а 16, создали своего рода корону вокруг безглазой и лишенной рта башки монстра. Затем по ним забегали электрические разряды, сопровождаемые характерным звуком работающего трансформатора. В воздухе резко запахло озоном. Еще мгновение, и трансформированная в электричество объединенная магическая мощь всех щупалец сконцентрируется в центре короны. Затем смертоносный разряд обрушится на меня. Судя по некоторым характерным признакам, энергии молнии будет достаточно, чтобы оставить от меня небольшую кучку пепла. Или же вовсе ничего не оставить. 75% моего тела – вода. Она банально испарится. Твердое вещество перейдет в агрегатное состояние раскаленной плазмы. После того, как охладится, просто осядет тончайшим слоем атомарной пыли на стенах подземелья. Жить страшно хотелось. И мой работающий с бешеной скоростью мозг до последнего момента продолжал искать выход из сложившейся ситуации. До моей гибели оставались считанные мгновения, и тут меня буквально осенило. Не дожидаясь, когда электрический разряд отправится в мою сторону по сгенерированному стражем ионизированному воздушному каналу, который уже коснулся моего тела, я рванул со всей возможной скоростью в направлении голема, выставив впереди себя перстенек с внепространственным хранилищем. За время своего движения я успел промаркировать агрессора магической меткой, как объект, подлежащий заключению во внепространственное хранилище. Едва мой артефакт коснулся ртутной поверхности одного из его щупалец, страж тут же исчез из этой реальности, чтобы возникнуть в созданной мной локации, где он для меня уже не представляет никакой опасности. «Гениально, босс. Вероятность нашего спасения была критически малой, но ты все-таки нашел выход». Хвалебная сентенция Клэр оказалась, что называется, совершенно не в масть. Не до панигириков мне сейчас. Из-за нервных переживаний тело будто чугуном налилось или чем-то значительно тяжелее. В голове случилось помутнение от только что пережитого стресса. Пришлось срочно присаживаться на 5-ю точку и опереться спиной о стену пещеры. «Помогай, Клариса! Что-то мне хреново! Как бы в обморок не грохнуться! Или, того хуже, инсульт не огрести!» «Не переживай, Александр. Это всего лишь последствия стресса, выраженные легкой гормональной разбалансировкой организма. Сейчас все исправлю». «Ничего себе, легкая разбалансировочка!» Хотя, если объективно рассмотреть только что произошедшее, я впервые оказался в столь критической ситуации, выхода из которой мне не смогла подсказать даже моя многомудрая нейросеть. Вот вам и разница между искусственным интеллектом и человеческим разумом. Там, где чистая логика с ее обсчетами огромных массивов событийных вариантов спасовала, моя интуиция все-таки смогла извернуться и найти выход из, казалось бы, безвыходной ситуации. Постепенно состояние скованности начало покидать мое тело. Сказывается работа активированных Клэр наноботов. Вскоре все неприятные последствия для моего организма исчезли, будто их и не было. Однако состояние обеспокоенности даже не собиралось меня покидать. Идея попытаться столь топорно открыть дверь оказалась мало что непродуктивной, более того, опасной для жизни. Ежу понятно, не попробуй я воздействовать на запорное устройство двери, ртутный кальмар не появился бы неведомо откуда. «Кстати, Клэр, ты случайно не заметила, откуда взялся местный страж?» На мой вопрос последовал вполне внятный ответ. Заметила. После неудачной попытки открыть дверь, голем-страж сначала возник на полу в виде плоского графического изображения. Затем он приобрел объем и материальность и поднялся в воздух. Ну а что было дальше, ты сам видел. В процессе своего недолгого рассказа нейросеть транслировала в мой мозг визуализированную версию случившегося. После ее объяснения я еще раз обвел взглядом испещренную иероглифами дверь, и желание продолжать ее взлом как-то само по себе улетучилось из моей головы. Скорее всего, вход охраняет некий аналог эскина моей родной реальности. Вне всяких сомнений, он сделал определенные выводы после моего хитрого выверта с его големом, и любые дальнейшие мои попытки проникнуть в смежное помещение методом тыка будут пресекаться беспощадно. Кстати, нужно проверить, как поживает в моем перстне захваченный в плен страж. Обратился мысленным взором к внепространственному хранилищу и с удивлением обнаружил, что никакого ртутного кальмара там нет. И как это понимать? Мой вопрос был скорее риторическим, однако нейросеть приняла его на свой счет. Могу лишь предположить, что создателям этого мира известен метод квазиматериализации голографических изображений. После обрыва канала связи с внешним управляющим модулем, страж попросту развеялся. Причем абсолютно, без каких-либо негативных последствий для моего оператора. Что за негативные последствия, о которых ты только что упомянула? Дело в том, босс, что запихнув голема внутрь локального объема артефакта хранилища, ты сильно рисковал вызвать полную аннигиляцию перстня из-за высвободившейся электрической энергии, накопленной стражем. Разумеется, я был в очередной раз основательно напуган из-за осознания возможных фатальных последствий своего спонтанного поступка. Внутри меня аж все похолодело, а на лбу испарина выступила. Не. Больше никаких дверей открывать с бухты-барахты не стану. Любое дело необходимо предварительно обдумать, а уж потом браться за его реализацию. В пещере меня встретил радостный Гера. Питомец захлопал крыльями и эмоционально выдал. «Папа-ма, мне было грустно без тебя. Пойдем на охоту?» «Нет, Гер, сегодня никуда не пойдем. Твой отец умотался в конец». «Как неожиданно. Никогда рифмоплёдством не баловался, а тут целое двустишее само собой получилось. Впрочем, сомнительного качества. Короче, твоему родителю нужно отдохнуть. Коль есть желание поохотиться, отправляйся в одиночку. Только далеко от пещеры не удаляйся. Если что, кликнешь, я помогу». Казалось бы, с чего такая беспечность по отношению к юному беззащитному созданию? Просто недавний случай заставил меня резко переосмыслить ситуацию с Петом. Погибни я, дракону пришлось бы выживать в одиночку. Если подходить к вопросу его развития объективно, он вполне к этому готов. Я же, как заботливая наседка, продолжаю излишне опекать питомца. Разумеется, наблюдать за ним нужно, поскольку еще тот балбес. Однако незримый поводок следует постепенно отпускать. Пусть учится принимать ответственные решения самостоятельно, разумеется, пока под моим контролем. После ухода Геры я первым делом основательно покушал вчерашней похлебкой, приготовленной из мяса местных травоядных животных, кореньев и трав. Благодаря сдвигу вектора темпорального поля на 90 градусов внутри моего внепространственного хранилища, супчик был еще горячим, будто его только что приготовили. А еще в местном лесу я обнаружил плод, по внешнему виду и размеру, напоминающий выращиваемый на многих планетах и мирах, колонизированных человечеством, обеих моих реальностей джекфрут, или плод хлебного дерева. Так что теперь могу себе позволить выпекать практически настоящий хлеб, не утруждаясь сбором злаковых растений. Впрочем, не стану хвастаться своими кулинарными достижениями. Жизнь заставит, любой разумный индивидуум приспособится к обстоятельствам. Ну а если окажется полным неумехой, банально сдохнет. После обеда я прилег на мягкую шкуру мантикоры и, подложив под голову ладони, крепко призадумался. Таинственная дверь, испещренная загадочными знаками, никак не выходила из моей головы. Коль ее столь тщательно охраняют, значит, за ней есть нечто такое, что нуждается в серьезной охране. Отсюда логичный вывод. Было бы неплохо открыть ее и посмотреть, что же все-таки за ней находится. Нет, я не жадный, и меня не привлекают тонны драгметаллов или кучи сверкающих кристаллов. Ладно, не стану изображать из себя бессребреника. Если бы все это обнаружилось за той загадочной дверью, забрал бы без малейших сомнений и душевных колебаний. Однако более всего в настоящий момент меня интересует возможность вернуться на Землю. Если за дверью окажется лишь механизм, позволяющий целенаправленно путешествовать между мирами и ничего более, ни капли не расстроюсь. Незамедлительно им воспользуюсь. Хотя насчет незамедлительно не получится. Нужно будет питомца отвести к драконьим холмам и объяснить ему, кто на самом деле его настоящая родня. И лишь потом... Тьфу ты! Размечтался, будто уже нахожусь в комнате, вход в которую для меня заказан, наличием двух непреодолимых препятствий. Каменной двери, неизвестно какой толщины, и неуязвимого стража, от которого непонятно чего ожидать. А вдруг в следующий раз ртутный кальмар не пожелает со мной разговаривать и сразу же атакует чем-нибудь убойным? Не, пока функционирует система охраны, я в эту пещеру не ходок. Усталый организм требовал хорошенько выспаться, однако воспаленные перспективы и добраться до знаний здешних обитателей разум всячески этому препятствовал. Пришлось обращаться к Клэр, чтобы подведомственные ей наниты, функционирующие внутри моего организма, синтезировали что-нибудь седативное. Как результат, буквально через пару минут мое сознание провалилось в беспросветную тьму, без ярких сновидений. Проснулся от довольно громкого шуршания и характерного курлыканья. Приоткрыл левый глаз и увидел Германа, сидящего в чисто кошачьей позе. То есть задрав заднюю лапу над головой и тщательно полирующего бубенцы посредством собственного языка. Ну прям какой-нибудь домашний барсик, только крылатый и с рожками вместо ушей. Отрывать питомца от увлекательного занятия не стал. Снова прикрыл глаз, чтобы Герман не заподозрил меня в банальном подсматривании. Однако долго валяться не смог, поскольку в моей голове сформировалось четкое представление, каким образом можно попасть в смежное с пещерой помещение. Если коротко, взрывчатка. Да-да, какой бы толщины ни была дверь, это всего лишь камень с ограниченными прочностными характеристиками. Отсюда напрашивается резонный вывод. Если открыть магический замок возможности не представляется, нужно разрушить преграду методами механического воздействия. Вот тут-то в первую очередь и напрашивается взрыв, который должен либо разворотить каменную плиту, либо разрушить удерживающие ее крепежные элементы, либо уничтожить запорное устройство. Короче говоря, вариантов куча. Таким образом, задача разбивается на пару подзадач. Во-первых, где взять достаточное количество взрывчатого вещества? Во-вторых, каким образом ее туда доставить? Итак, что касательно взрывчатки, тут вариантов предостаточно. Можно изготовить старый добрый тротил или тринитротолуол, в килотоннах и мегатоннах которого до сих пор измеряется мощность особо эффективных боеприпасов тактического и стратегического назначения моей родной реальности. Однако, у меня имеется идея получше. В моей коллекции собранных здесь кристаллов имеется около дюжины экземпляров безупречного качества. Посредством одного из них несложно создать магическое взрывное устройство на основе магии огня, сопоставимое по мощности с парой тонн тротила. Также можно попробовать что-то более тихое из аспекта магии Земли. Но боюсь, что материализовавшийся страж успеет воспрепятствовать реализации заклинания. То ли дело энергия мощной магической вспышки. И дверь с петель сорвет. Ну, или на чем она там держится. И стража заодно прихлопнет. Было бы неплохо, если вместе с управляющим охранным модулем. Короче, решено. Огонь так огонь. Думаем дальше. Ну, получил я взрывчатку, химическую или магическую. И что дальше? Ее каким-то образом следует доставить к двери. В свете недавно произошедшего конфуза, едва не закончившегося моей гибелью, сам я в эту пещеру, разумеется, не ходок. Значит, требуется некто, кто отнесет заряд и установит его в нужном месте. С этим также трудностей не возникнет. Я же все-таки какой-никакой, но артефактор. И голема-доставщика всяко способен создать из имеющихся в моем распоряжении материалов. Усевшись в позе лотоса, я принялся более конкретно обдумывать возникшую в моей неугомонной башке мысль. Питомец, будто осознав важность момента, прекратил свое увлекательное занятие и, стараясь не прервать нить моих, вне всяких сомнений, важных размышлений, молча смотрел на меня своими выразительными зенками. Наконец, план проникновения в смежное с загадочной пещерой помещение полностью сформировался у меня в голове. Взрывчатку создам магическую, к двери ее доставит голем и прикрепит в районе предполагаемого запорного устройства. Затем он покинет пещеру и отправится в ближайший лес, где его будут поджидать я и Герман. Подрыв боеприпаса осуществлю лично, путем дистанционной активации магической начинки кристалла. Если никаких критических последствий не случится, голем отправится к месту взрыва. Я же смогу оценивать обстановку посредством органов его зрения. Ну а дальше все будет зависеть от сложившихся обстоятельств. Либо дверь будет разрушена, а вместе с ней охранный модуль, либо придется придумывать еще что-нибудь для нейтрализации сторожевой системы объекта. Но это в том случае, если подземелье не завалит обрушившийся свод. Тогда можно будет навсегда забыть о пещере Али-Бабы и хранящихся в ней сокровищах. Вообще-то, я по натуре оптимист и рассчитываю все-таки на успешный исход своей задумки. Жаль, исходных данных критически не хватает. Было бы неплохо знать толщину двери и прочностные характеристики материала, из которого она изготовлена. Магическим силовым полем проход не защищен, так что задача упрощается. А вот насколько, я даже приблизительно прикинуть не в состоянии. Следующая неделя пролетела для меня как один день. Практически все это время я проторчал в пещере, не без пользы, разумеется. Первым делом изготовил кристаллического голема на основе приличных размеров кварцевой друзы, обнаруженной во время исследований долины. Природный кристалл пришлось разрушить на несколько десятков фрагментов и добавить к этому еще с десяток других самоцветов. Из всей этой мешанины и был изготовлен магический робот путем определенных чародейских манипуляций. Не стану подробно описывать процесс создания своего детища. Лишь отмечу, что мой голем получился вполне себе антропоморфным. Туловище, голова с глазами, ноги и руки. То, что облик человечка вполне вписывался в детскую забаву, палка-палка, огуречек, ну и так далее, меня не особо волновало. За красотой я не гнался. Главное, голем мог передвигаться на двух конечностях, а при необходимости по-пластунски, и посредством пальцев рук способен закрепить взрывчатку в нужном месте. А еще в ярких лучах центрального светила он сверкал, будто бриллиант, особенно когда двигался. Красотища! Любовался бы и любовался результатом рук своих. Ну и ума, разумеется. На это чудо я потратил не так уж и много времени. А вот изготовление магической бомбы оказалось процессом весьма затратным по срокам изготовления. На создание, собственно, материального носителя заклинания огненной стихии мне потребовался от силы час. Я просто придал крупному кристаллу алмаза с помощью тончайших водных лезвий довольно замысловатую огранку, именуемую бриолет. В результате из-под моих рук вышел бриллиант весом 40 карат. С учетом магической модификации углерода, а также безупречного качества заготовки, Такой экземпляр ушел бы на аукционе миллионов за 5-6 полновесных российских рублей. Впрочем, меня мало волновала рыночная стоимость будущей бомбы. Главное – грамотно наложить на кристаллическую структуру заклинание нужного аспекта. В данном случае это огненный шар, самый простой базовый конструкт огненной стихии. Мудрить не стал. В данном случае чем проще, тем надежнее. Однако создать носитель и внедрить в его структуру нужного магического конструкта оказалось решением даже не половины стоящей передо мной задачи, лишь незначительной его части. Практически целую неделю мне пришлось, подобно каторжнику, сливать ману из своего средоточия в бездонное нутро драгоценного камня. Нет, определение «каторжанин» в этом случае не самое подходящее. В процессе закачки энергии в кристалл мне приходилось значительно тяжелее, нежели, добывая медь и злато, шуровать кайлом, лопатой или толкать тачку с рудой. Каждый слив маны из источника сопровождался невыносимой физической болью, вызванной чрезмерной нагрузкой на энергоканалы. А поскольку полное воспроизводство моим источником запасов маны происходит в течение 2 часов, таких сливов в сутки было либо 11, либо 12. А еще, из соображений рассеивания закачанной в кристалл энергии, процесс нужно было закончить в самые кратчайшие сроки. Вот я и трудился, лежа на шкуре крылатого кота и периодически охая от перманентной боли, как древний дед. И моя заботливая Клэр не могла мне ничем помочь в плане снятия болевых ощущений. Любая ее попытка вмешательства посредством нанороботов в процессы внутри моего организма приводила к резкому замедлению регенерации магической энергии моим средоточием. Интересное открытие. Раньше ни о чем подобном я не подозревал. Наконец, мои мучения подошли к закономерному финалу. Погладил себя по головенке, дескать, претерпел и превозмог, и не теряя времени, отправил голема в пещеру. Сам же в компании Геры отправился под сень деревьев, растущей примерно в километре небольшой рощицы. Полюбившуюся мне и питомцу шкуру, разумеется, мы от греха подальше забрали с собой. В моем внепространственном хранилище места пока мест предостаточно. Все свои действия голем практически осуществлял самостоятельно, я был лишь сторонним наблюдателем. Разработанный Клэр алгоритм поведения автономного магического устройства оказался безупречным. Он довольно резво добрался до нужного места, с помощью прихваченного с земли специального быстро схватывающегося клея закрепил в районе запорного устройства магическую бомбу. К моей вящей радости ему никто не помешал. Определенно, охранный модуль реагирует лишь на попытки магического взлома и на все прочие шевеления не реагирует. После того, как голем присоединился к нашей компании, я дистанционно привел в действие разрушительное заклинание. Ну, что сказать. Скальный массив, в недрах которого находится пещера, не обрушился. Наше с Германом обиталище также внешне не пострадало. Мощного землетрясения не случилось, и вообще в физическом плане ничего такого заметного не произошло. Лишь кратковременный магический всплеск аномальной мощности был отмечен моими особыми органами чувств, несмотря на приличную толщу горных пород, отделявшую нашу компашку от места взрыва. Посланному в подземелье голему удалось без каких-либо затруднений добраться к входу в загадочную комнату. Как я и надеялся, каменной двери на месте не оказалось. Преграду буквально вырвало из крепежей мощным взрывом и отбросило внутрь загадочной комнаты 2 метра. Особо меня порадовало то, что на появление моего разведчика местная охранная система никак не отреагировала. Я заставил голема основательно пошуметь, не только на физическом уровне, но и магическом, запулив в стену с иероглифами, кои, справедливости ради, основательно пострадали во время взрыва, парочку довольно мощных стихийных заклинаний. Поскольку негативной реакции на действия голема не последовало, я решил взглянуть его глазами на то, что столь тщательно охранялось неведомыми создателями этого места.